когда Пиренейским полуостровом завладели альмохады, неистовая мусульманская секта, основанная берберами Северной Африки. Секту возглавлял фанатичный правитель Абдалла ибн Тумарт. Еврейские и христианские школы были закрыты, церкви и синагоги разрушены. Перед всеми, кто не был мусульманином, встал выбор. Обращение в так называемую «истинную веру» или смерть. Бегство было запрещено из-за опасений, что беглецы станут помогать врагам. Многие евреи формально приняли ислам, что было довольно просто. В вопросах веры альмохады требовали только внешней покорности. Они довольствовались тем, чтобы вновь обращенные мусульмане время от времени посещали мечеть и мало интересовались, что происходит за стенами частных домов. Но такой компромисс претил рабби Маймону. Бросив имущество, что принадлежало нескольким поколениям его предков, в том числе почти все книги своей обширной библиотеки, он бежал на чужбину с женой и четырьмя детьми. Первой остановкой в странствиях рабби Маймона стал средиземноморский порт Альмерия, на юго-востоке Испании, еще не захваченный альмохадами. В этом пути, в который семья рабби Маймона вышла вместе с другими еврейскими семьями, было решено, что юный Моше продолжит образование, начатое в библиотеке отца. В этом бесконечном паломничестве к неясной цели Моше встречал разных учителей, обменивался книгами с другими образованными евреями, а рабби Маймон следил за учением своего талантливого сына и руководил им. Этот стихийный педагогический процесс в немалой степени облегчал изумительная способность мальчика усваивать большое количество сведений, не записывая, счастливый дар, о котором сам Маймонид позже скажет так: «Забывчивость, присущая многим людям, в юности была мне не свойственна». Ему достаточно было один раз прочесть книгу, чтобы ее содержание целиком запечатлелось в его памяти. Принято считать, что в Альмерии юный Рамбам подружился с сыном мусульманского судьи, политического беженца из Кордовы. Хотя этот молодой человек по имени Авероэс, по-арабски Ибн Рушд или Абуль Валид Мухаммад Ибн Ахмад Ибн Рушд, был на 10 старше своего еврейского друга. Им было о чем поговорить, особенно если учесть живой интерес Ибн Ружда к параллелям между греческой и исламской философией. Абуль Валид Мухаммад Ибн Ахмад Ибн Рушд. Год рождения 1126, Кордова, Испания. Год смерти 12 декабря 1198 года, Марракеш, Марокко. Один из крупнейших средневековых арабских философов-рационалистов. В Западной Европе известен под латинизированным именем Авероэс. Переводил труды Аристотеля, также известен как автор астрономических и медицинских трудов. До нашего времени дошли главным образом латинские переводы его сочинений. Позже Ибн Рушд станет одним из самых влиятельных арабских философов. Напишет трактаты, посвященные Платону и Аристотелю. В последующие столетия эти трактаты, как и трактаты Маймонида, окажут сильное влияние на христианских, мусульманских и еврейских мыслителей. Авероэс бежал в Альмерию не для того, чтобы спастись от альмохадов. Большую часть своей жизни он будет служить при них главным судьей Кордовы, а также личным врачом целого ряда халифов. Однако он напишет комментарий к Корану, который многие сочтут слишком вольным, и это вынудит его на недолгое время покинуть свой город. Нельзя утверждать с полной уверенностью, что юный Маймонид действительно встречался с Авероэсом, хотя многие биографы убеждены, что такое знакомство в самом деле имело место. Семья раби Маймона покинула Альмерию в 1151 году,